равно как и мои 40 кораблей незамедлительно перейдут под вашу руку, если вы сохраните за нами то же жалование, которое нам платил Станнис», — подал голос Сан. 30 тысяч золотых драконов за Луну. Кроме того, у меня есть значительная сеть информаторов в Королевской гавани. Думаю, сведения, которые они могут добыть, способны вас заинтересовать. И еще кое-что, что я хотел бы обговорить с королем Визирисом лично. Чаяния переговорщиков были Дейнерис понятны. В целом, она уже заранее представляла, каковы будут условия Виларионов. Сейчас этим без пяти минут предателям уже некуда деваться, но в то же время они могли быть полезны для той войны, что начали Таргариены. Оставалось лишь решить, проявить уступчивость или придерживаться более жесткой линии. С Салладером было и проще, и сложнее. Его флот был не столь значителен, и потому его требованиями вполне можно было пренебречь, но в то же время даже 40 кораблей в их ситуации были далеко не лишними. Визирис не постеснялся реквизировать торговый флот бывшей триархии и изъять существенное число судов у валантийских торговцев для военных нужд, но даже так переброска огромной армии на другой континент и ее снабжение сжирали невероятное количество ресурсов. Переброска отставших войск все еще продолжалась, и логистика грозилась превратиться в куда большую проблему, чем Ланнистеры и Баратионы вместе взятые. Лучше уж потратиться и перекупить наемную эскадру, чем потом задаваться вопросом, на чем доставить подкрепление через неспокойное зимнее море. Хотя аппетиты Саана определенно стоит поумерить. Не столько из-за жадности, сколько из-за необходимости демонстрации силы. «Я услышала вас, сир Ауран», — кивнула Дейнерис, но затем перевела свой взор на Саана. «Но сначала поговорим о вашем предложении, лорд Салладер. Корона согласна перекупить вас и выплачивать вам ежемесячное вознаграждение в 20 тысяч золотых драконов. В отличие от лордов семи королевств, вы не предавали дом Таргариенов, однако нанесли ему серьезное оскорбление своей службой узурпатором, посягнувшим на непринадлежащий им железный трон. Поэтому воспринимайте эту цену как способ заработать наше прощение. Вы согласны на эти условия?» – спросила Дейнерис, направив взгляд на пирата. Салладер практически не изменился в лице, по которому лишь на мгновение пробежала тень. Тем не менее, мужчина проглотил эту горькую настойку и не позволил своему недовольству проявиться как-то более явно. «Признаться, я несколько удивлен подобной формулировке», – осторожно ответил пират. «Я служил Станнису не из политических соображений, но ради золота. Как и ваш супруг начинал с грабежа и разбоя в спорных землях. Я не понимаю, как я своими действиями мог нанести оскорбление вашей династии. К тому же, как я слышал, валантийцы уже и так стрясли немало золота с моих родичей в Лиссе. Насколько мне известно, вы были приговорены в Лиссе к смертной казни, и с остальными членами дома Саанов уже давно не поддерживаете связи, так что не стройте из себя оскорбленную невинность», — ухмыльнулась Дейнерис. «Меня интересует ответ, да или нет. Что ж, право сильного всегда стоит превыше всех законов», — глубокомысленно изрек Салладер. «Я согласен на ваши условия, но с одной оговоркой. Я бы желал быть произведенным в Иксы автархом Валантиса. Вестерос меня не волнует, однако в моем родном Летнем море теперь безраздельно властвует первая дочь, и мне бы хотелось вернуться домой в подобающем статусе. Мне не нужны земли и дворцы, я их могу купить и сам, только титул. Проявите себя достойно в этой войне, и награда не заставит себя долго ждать», — ответила Дейнерис. «Император Фригальда умеет быть щедрым. Он уважит вашу просьбу, если вы оправдаете его ожидания. А теперь займите свое место в наших рядах», — Дейнерис указала рукой на место, сбоку от своего кресла, рядом с которым стоял адмирал Гейман. Пират отвесил легкий поклон и встал следом за валантийским флотоводцем. Ганерис, который за все это время не проронил ни слова, лишь косо глянул на пирата и, по всей видимости, своего нового подчиненного, но промолчал. Ауран же остался стоять в одиночестве в центре комнаты перед драконьей королевой. «Теперь вы, сир Ауран», — продолжила супруга Автарха, — «мы согласны принять вашу присягу при выполнении нескольких наших требований. Лорд Манфорт обязуется передать непосредственное руководство флотом Станниса в руки короны. Сам он останется начальствовать над теми кораблями, что до войны были построены Виларионами. Драконий камень и Дрифтмарк немедленно переходит под руку Таргариенов, их гарнизоны и жители преклоняют колени перед законной династией. Виларионы обязуются из своих личных средств обеспечить простой и прокорм части наших гарнизонов и экипажей в Черноводном заливе. Размеры доли мы обговорим потом уже с самим лордом Манфордом. Взамен корона принимает вашу присягу, сохраняет за домом Виларионов земли и титулы, а также, ввиду заслуг вашего отца перед династией и совместное прошлое наших домов, в будущем мы обещаем вам награду соразмерную вашему вкладу в нашу победу. Его милость найдет, чем вас одарить за верную службу, будь то земли, титулы или золото. Великодушие вашей милости не знает границ, — поспешил ответить Уатерс. Я незамедлительно отправлюсь к брату, и он начнет подготовку к передаче кораблей и островов под сень короны. Однако прежде, чем мы обсудим детали, я бы хотел обратиться к вашей милости с личным вопросом. Ауран сделал паузу и, дождавшись разрешительного кивка Дейнерис, продолжил. Перед самым моим отбытием на юг, ко мне обратился лорд Ренли Баратион с просьбой деликатного характера. Он попросил меня выступить посредником между ним и его милостью, королем Визирисом. И что же лорду Баратиону хочется нам передать? — скептически хмыкнула Дейнерис. Лорд Ренли, равно как и мы, желает добиться королевского прощения, — начал Ауран. Он желает присягнуть вам на верность как лорд Штормового Предела. — Какая восхитительная наглость, — ответила Дейнерис. — Он в самом деле рассчитывает сохранить за собой власть над Штормовыми землями после всех подвигов его братьев-узурпаторов, да и сам он, насколько я помню, уже пробовал примерять корону. Взамен на это он готов взять на себя заботу по устранению одного из самых опасных врагов вашего дома, Станниса Баратиона. — Как ни в чем не бывало, — закончил Ауран. Дейнерис нахмурилась. Этот поворот событий был уже куда менее ожидаем. Похоже, что крысы задергались даже раньше, чем они с братом предполагали. Было ли это предложение провокацией? Может, что и так, но только зачем? Виларионы уже спешили продаться с потрохами своим старым новым сюзереном, и разыгрывать какую-то интригу в интересах Баратионов бастарду лорда Люцериса было явно не с руки. Убрать Станниса чужими руками и избавить от себя необходимости вести войну на территории огромного и холодного севера было заманчивой перспективой, да вот только вряд ли это было простой задачей. Это весьма смелое обещание. Из чего же Ренли так уверен, что сумеет справиться со своим братом? Он неизвестен как выдающийся мыслитель, тактик или полководец. Зато своим пустозвонством Ренли даже на другой стороне моря прославился, — желчно заметила Дейнерис. Лорд Ренли не счел необходимым посвящать меня в свои планы, — сказал бастард. Очевидно, он рассчитывает на то, что у Станниса на севере накопилось немало врагов. Да и Болтон и Смандерли, по слухам, уже не столь довольны своим сюзереном. Если вам будет угодно знать мое мнение, ваша милость, то я считаю, что Станнис в любом случае не доживет до конца этой зимы. Дейнерис следовало принять весьма щекотливое решение. Ее муж весьма однозначно высказался о том, каким он видит будущее дома Баратионов. Вернее, его отсутствие. А это означало, что никаких договоренностей с кем-либо из Оленьего дома быть не должно. С другой стороны, любимая присказка мужчин гласила, что обещать не значит жениться. В конце концов, им, Таргариенам, какое дело, справится ли Ренли с миссией, которую он сам на себя возложил в наивной надежде получить шанс в очередной сменить сторону, или нет. В любом случае Баратионов ждал один конец. Почему не потешить самодовольного мужеложца ложной приманкой? В таком случае отправьте ворона Ренли Баратиону и передайте, что корона готова обсуждать его будущее в случае, если он в самом деле выполнит свое обещание и избавится от Станниса. Можете смягчить формулировки в письме, если желаете. Мы поняли друг друга, сир Ауран. Судя по мелькнувшей в глазах Аурана хитринке, он вполне догадался, что прощать Ренли никто не собирался. Что ж, он с самого начала показался Дейнерис умным мальчиком. Пожалуй, такой подручный сможет принести им с Визирисом пользу. И теперь, когда фигуры на Кайвассе расставлены, осталось правильно разыграть партию. Арианна Мартилл, мог ли еще пару столетий назад кто-то представить, хотя бы в самых безумных фантазиях, что дарнийская принцесса будет искренне радоваться грозному реву дракона за своим порогом? Во времена, когда у Таргариенов были под рукой их могучие звери, не было у драконьих владык врагов злее, чем непреклонившиеся и непобежденные дарнийцы. Когда же настал час мира, союза и страстной любви, последние из драконов Древней Валерии давно покинули этот мир, превратив хозяев Вестероса в обычных смертных, разве что очень уж надменных. И, тем не менее, сегодня она, принцесса Дорна и королева Семи Королевств, с чувством искреннего восхищения смотрела из окна во внешний двор закатного, где приземлился величественный и устрашающий Эйксион. Вот дракон сел на землю, вот дракон прижался к ней брюхом, вот разошлись в стороны в благоговейном страхе местные, и, наконец, сошел с седла хозяин этого великолепного создания. Наблюдая за тем, как поспешно и раболепно перед визирисом склоняют головы стражники, слуги и хозяева замка, Арианна не могла избавиться от приятного чувства гордости. Всего несколько лет тому назад она была вечной девкой на выданье, самой недоступной невестой в Дорне, если не во всех семи королевствах, а ее нынешний супруг только начинал тернистую дорогу к славе и известности, будучи капитаном наемной банды. Как же теперь все изменилось? Она готовилась встречать властителя Валантиса, драконьего всадника, повелителя Узкого моря, пожалуй, величайшего короля со времен завоевания. Его же ждала встреча с женой и матерью его наследника. Луну назад старый мистер закатного и оставшиеся с нею в замке валантийские лекари подтвердили, что она в самом деле беременна. Едва ли нашлась бы новость, которая бы обрадовала ее сильнее. Дарнейку удручало лишь то, что визирис воевал вдали от нее и что она не смогла лично сообщить ему эту прекрасную весть. Какой был бы тогда эффект от ее собственных слов? Но пришлось ограничиться письмом, а ведь чернила и пергамент никогда не смогут полноценно высказать все эмоции. Но Арианна знала, что, как только известия доберутся до Таргариена, он незамедлительно поспешит к ней. В конце концов, она об этом так просила его в последнем своем письме. Еще до прибытия визириса, в Тарт прилетел ворон. Вопреки устоявшемуся поверью, на сей раз черные крылья принесли отличные новости. Как Арианна и думала, ее мужу удалось не просто победить самодовольных ланнистеров, но полностью разгромить их армию. Одним решительным и скорым ударом Таргариен покончил с многотысячной львиной ратью. Так еще и прилюдно сжег цареубийцу. Принцесса даже не могла представить, как сильно эта новость обрадует дядю Аберина, раз даже она испытала такое удовольствие от чтения письма. И, мало того, что была достигнута славная победа, подобная весточка радовала ее сердце и по другим причинам. Ведь если у мальчишки Джоффри, у которого наверняка и яйца еще не успели покрыться порослью, больше нет мечей в штормовых землях, то и у визириса не будет столь срочных дел в этом краю. Значит, он сможет найти денек, чтобы на верном Эйксионе добраться до закатного. Ее надежды оправдались, это она поняла, как только услышала драконий рев над замком. Главную новость ее муж и так знает, так что теперь пусть сам идет к ней. Она хоть пока и вторая, но все же жена, причем жена, носящая под сердцем будущее их дома. Ей положено отдыхать и не утруждать себя лишний раз. Пользуясь моментом, Арианна оглядела предоставленную ей спальню и в очередной раз закатила глаза от досады. Покои давно покойной леди Тарт хоть и привели в порядок, но богаче и пристойнее этот склеп ничуть не стал. Редкая серебряная посуда, совсем немногие украшения, небольшой размер комнат. Взгляд радовали только те немногие вещи, что ей разрешили привезти с собой. Стены теперь украшали гобелены из тяги Таргариенов и Дорна, на ночном столике стояла объемная золотая чаша, а рядом с ней лежал пухлый свод законов Джейхириса Миротворца. Это занудное и скучное чтиво помогало ей хоть как-то скоротать время в этой давящей скуке. Помнится, визирис говорил ей, что Дейенерис подарили полную, подлинную историю грибка на их свадьбу. И почему только она не догадалась сразу выпросить вот эту книгу для себя? Тогда бы долгие и одинокие ночи в закатном проходили бы немного веселее и приятнее. Впрочем, сегодня ей было не до чтения. Арианна отбросила прочь одеяло. Топили слуги Тартов более чем исправно, холодный ветер из застекленного окна почти не пробивался. А встречать супруга, возвращавшегося с битвы, нужно по уму. Женщина осмотрела саму себя придирчивым взглядом, стараясь оценить свою внешность как можно менее пристрастно. О, она была уверена, что Таргариен за время разлуки не опустился до страшных, как смерть жены и дочерей штормовых лордов. Пусть он и был мужчиной, но ему все же был свойственен вкус. Изменений в своей внешности Дарнейка пока не отмечала, что с одной стороны радовало, а с другой вызывало легкую досаду. Наглядное, неопровержимое доказательство ее положения пришлось бы весьма кстати. Придется удовольствоваться словами лекаря и мейстера, если визирис вдруг начнет сомневаться. Дарнейка устроилась поудобнее на подушках, убедившись, что полупрозрачная ночная рубашка открывает взгляду ровно столько, сколько надо. Она оголила свои гладкие смуглые плечи и ноги посередину бедра. Затем легким движением руки набросила густые волосы цвета вороньего крыла себе на грудь, будто бы прикрывая ее от нескромных мужских глаз. Дверь открылась где-то через четверть часа, за которую Арианна едва не успела подумать, что супруг нашел какую-то причину не явиться к ней первым делом, и в проеме показался победоносный монарх. Он уже успел вылезти из своих грозных доспехов, оставшись в куда более удобной одежде, как нельзя лучше подходящей для обстановки и для ее планов на эту ночь. Но Дарника, внимательно присмотревшись, не заметила радости в фиалковых глазах супруга. Ее поразила догадка. Неужели письмо не дошло? Неужели ему ничего не сказали? Снова придется делать все самой. «Ваша милость», — сказала Арианна, чуть приподнявшись над кроватью, «я рада, что вы нашли время. Остров Тарт и закатный замок приветствуют своего государя». Арианна постаралась, чтобы это официальное обращение звучало томно и игриво. Но, признаться, в ее голове это звучало куда лучше. Потому женщина поспешно добавила, «А я приветствую своего мужа и отца моего ребенка». Оставалось только дождаться ответа от короля. «Рад видеть тебя, Арианна», — произнес Визирис. Его, вне всякого сомнения, положительная, но уж очень сдержанная реакция неприятно удивила Дарнейскую королеву. Она, конечно, понимала, что супруг не станет носить ее на руках и превозносить с вечера до утра, как бы ей этого не хотелось, но подобный равнодушный лед, неужели он все еще не может забыть родов своей сестры, неужели он действительно думает, что она окажется настолько же тщедушной и слабой, или, может, Визирис вспомнил те рассказы о слабом здоровье несчастной тети Эли, вот только та болела, не переставая, с самого детства, в то время как Арианна бегала по водным садам наравне с жилистой оборой, с ее телом все в полном порядке и, значит, с ребенком тоже все непременно будет хорошо. Прежде чем ты задашь вопросы, да, твои письма я получил, говорил Визирис, снимая с себя верхнюю одежду. Наконец, оставшись в одних штанах, он сел на кровать рядом с ней и, надеюсь, ты сама понимаешь всю серьезность нашего положения. Разумеется, с готовностью ответила Арианна, стараясь ничем не придать своего возмущения. Я буду ежедневно принимать мейстера и ваших волонтийских лекарей. Буду слушаться всех их советов и рекомендаций. Это хорошо, все еще сдержанно говорил Таргариен, чья крепкая рука оказалась на ее пока еще плоском животе. Ребенок нужен нам живым, крепким и здоровым. Я понимаю, что следующие луны будут не самыми простыми, и что тебе придется нелегко. Однако это необходимо. Ты же меня понимаешь? Чувствуя его прикосновение, Арианна невольно начала таять. Долгое, порядком затянувшееся воздержание, незамедлительно дало о себе знать. Раздражение и удивление немедленно пропали прочь, уступая свое место требовательному, всепоглощающему огню желания. И то пламя горело еще ярче от того, что до ее носа, наконец, дошел тот незабываемый, уникальный драконий запах, свойственный во всем мире лишь одному мужчине, ее мужчине. Опытная в постельных делах сестричка Немирия не раз говорила, что мужчины и женщины любят не только глазами и ушами, но еще и носом, и сейчас Арианна была уверена в справедливости ее слов. Аромат дракона, которым пропитался ее супруг, был чем-то похож на запах дыма от костра в лесу и тех благовоний, что иногда коптят в септах. И даже примешивавшийся к нему легкий запах мужского пота не раздражал, а лишь усиливал желание Дарнейки. «Визирис, ты все же не мелкую сыкуху взял в жены», — улыбнулась она королю, поспешив прижаться к оголенному мужскому торсу. «Я это все прекрасно понимаю. Нужно не рисковать собой, слушаться врачей, поменьше без нужды двигаться. Не совсем, я боюсь, понимаешь». Устав гладить ее живот, рука Визириса поднялась чуть выше и принялась убирать с пышных груди Арианны ее черные волосы. Его движения были аккуратны и осторожны, даже нежны, в то время как пальцы мужа будто бы случайно касались ее крупных, проступавших сквозь ткань сорочки сосков. Ограничений будет все больше и больше. Тебе нельзя напрягать не только тело, но и разум. Нужно будет поменьше волноваться, Арианна, и перестать допытываться у лорда Тарта о каждом моем чихе. Жаль, говорила она, словно зачарованная, наблюдая за движениями супруга. Признаться, из всех здешних развлечений, мне по душе только слушать известия с материка. Здешние певцы абсолютно бездарны, здешний лорд глуп и угрюм, здешние книги вызывают желание порвать их страницы. То была жалоба самая что ни на есть искренняя. Умом Арианна прекрасно понимала, почему ей велели остаться в закатном. Более того, скрипя зубами, она могла стерпеть угрюмого стража в виде Сирокивана, но полное отсутствие достойной компании, но андальская противная, безвкусная еда, но эти глупые шутки местного шута. Очевидно, что-то в ее голосе задело Таргариена, и он решил повременить с этой суровой карой. Однако это еще подождет, а сегодня Визирис убрал все волосы с ее груди и продолжил мысль после пары мгновений молчания. «Скажи, о чем вы на Тарте слышали в последний раз? О твоей победе над цареубийцей, конечно», — ответила она так, будто ее спросили о какой-то сущей глупости, «и о том, как ты упустил великолепный шанс покарать его по-настоящему. По-твоему, смерть от драконьего огня была слишком мягкой?» В его голосе ей послышалось пусть и легкое, но удивление. «Это слишком благородно», — губы Дарнейки вновь сложились в улыбку, «это смерть, подходящая для достойных врагов, но никак не для предателей. Его надо было бросить в выгребную яму и наполнить ее змеями и скорпионами. Пусть вся держава видит, что бывает с изменниками». Визирис хмыкнул, прежде чем ответить. «Не путай возмездие с жаждой чужой боли. Сомнительное удовольствие, вечная дурная слава», будто маленькой девочке объяснял он, но голос его звучал откуда-то издалека. «Это извращение королевского правосудия. Оно существует для того, чтобы вершить справедливость, но никак не для того, чтобы радовать толпу кровью в базарный день. Но ведь труп врага всегда пахнет хорошо», — припомнила Рианна любимую поговорку дяди. Смелые слова для женщины, которая ни разу не убивала и никогда не держала в руках оружие. «И, поверь, это тебе и не нужно». Тут Рианне оставалось только прикусить губу. «Редкие женщины созданы для войны, и ты к их числу не относишься». Резкая отповедь дала Рианне понять, что тема закрыта. Муж был доволен тем решением, что он принял, и явно не собирался предаваться никаким фантазиям вместе с ней. Оставалось только одно: оставим цареубийцу демонам седьмого пекла. Право им есть, о чем поговорить, — примиренческим тоном произнесла королева. «Но ты ведь неспроста спросил, о чем я слышала в последний раз». «Конечно. Значит, старый мистер всеми правдами и неправдами пытается отсрочить признание в случившемся», — хмыкнул Таргариен, легонько толкнув жену на кровать, так, чтобы она лежала перед ним. «Вчера, Арианна, мы одержали еще одну победу». «И о чем это ты?» — только и смогла спросить Арианна, тщетно пытаясь успокоить свое дыхание. «Штормовой предел пал. У Станниса Баратиона больше нет дома», — не без удовольствия ответил Таргариен. «А у нас в тылу больше нет оленей. И вся эта победа нам не стоила ничего, ни единой человеческой жизни». На губах Арианны расплылась довольная улыбка. Она знала, за кого выходит замуж. Победитель, завоеватель, идущий от успеха к успеху, не знающий поражения и неудач. Она встанет рядом с королем, что имеет все шансы, нет, что обязан превзойти самого завоевателя своими достижениями и славой. Ведь, в конце концов, Эйгону Драконовластному покорился не весь материк, но вот Визири совладеет им всем без остатка. Какие в том могут быть сомнения? Как? И она тотчас поспешила предложить свои варианты. Гарнизон сдался, убил перед этим Костеляна, нашелся потайной туннель, Костеляна подкупили титулами и землей, деньгами, или... Визирис, неужели ты сжег штормовой предел? Нет, все мимо. Штормовой предел был выигран в рыцарском поединке, подобно старым песням. Гарнизон признал поражение своего чемпиона, и замок сдался. Ты, Визирис, бился сам? Нет, за меня сражался другой, ведь не со Станнисом предстояло биться. Сир Баристан, — не без труда Арианна удержалась от того, чтобы добавить старый, — но лорда командующего этой новой гвардией при короле стоит уважать. Нет, Эйгон Блэкфайр. При упоминании этого человека Арианна резко нахмурилась. Она была в числе тех, кто громче всех удивлялся решению Визириса принять новоявленного Блэкфайра в свои ряды, и несколько раз пыталась в постели его переубедить. И откуда только берется у Таргариенов подобная слепота? Власть ли над драконами делает их столь забывчивыми? Сколько поколений предков Визириса расплачивалось кровью за похоти Эйгона Недостойного и слабость Дейрона Доброго? А сколько дарнейцев погибло в тех бесконечных войнах? И все для чего? Чтобы последние из линии претендента, если словам этого безродного выскочки вообще можно верить, соорудил себе уютное гнездышко, прежде чем ужалить покровителей. Арианна знала, что не она одна озвучивала сомнения, что не она одна старалась донести эту здравую мысль до мужа. Неужели он в самом деле оказался полезен, или это все какая-то хитрая уловка? Надо бы разобраться. И как же это произошло? Я прибыл к осаждающим вскоре после того, как казнил Ланнистера. Там, в замке, по-прежнему сидело под 1000 вооруженных и озлобленных людей, державших флаг Баратионов, но их решимость спала, стоило показаться Иксиону над их стенами. Против людей они были готовы защищать замок, умирать в нем от драконьего пламени желающих не было. В прошлый раз штормовики опозорили свою королеву и выставили ее с голой задницей из твердыни, вместо того, чтобы драться за нее до конца. Арианна воспользовалась моментом и положила на колени Визирису свои изящные, оголенные ноги. Можно ведь совместить приятное с полезным. На сей раз замок защищала не нежная девица, а огромный, суровый и жестокий бастард из ночной песни. Сир Алланд Шторм, лорд командующий королевской гвардии Станниса Баратиона. Такого детину так просто не связать, да и уважали его куда больше, чем Аргиллу. Потому мгновенного мятежа и не случилось. Визирис, после минутного промедления, решил все же воспользоваться приглашением, и принялся массировать ее ступни своими крепкими, сильными руками. Арианну прыснуло от смеси удовольствия и презрения. Ну, конечно же, это был марочник, сборище хамов, тупицы ханжей, ни на что кроме драки непригодных, и при этом в боях прославленные в первую очередь трусостью, жестокостью и глупостью. Из кого бы еще Баратиону собирать свою лже-гвардию? Но от рассуждения о качествах и свойствах соседей дарнийцев ее вырвал голос Визириса. Он, впрочем, не был лишен ума. Был, бой, значит, до смерти был, подмигнула Арианна, после чего последовал легкий шлепок могучей руки по бедру. Не перебивай. Так вот, он знал, что его время на исходе. Или штормовой предел повторит судьбу Харринхолла, или какая-то часть его людей все же дрогнет. Решил попытаться спасти то немногое, что еще мог. Потому он на следующий день прибыл под мирным знаменем договариваться о поединке. Условия были таковы. Он сразится с моим чемпионом и, если одолеет сир Алланд, я позволю всему гарнизону покинуть замок с оружием, припасами и знаменами, и не буду мешать их исходу на север. Если же побеждает мой защитник, то гарнизон сдается мне на милость. Неужели ты в самом деле собирался уважить этот договор? Приспешники узурпаторов не имеют права требовать абсолютно ничего. На короля всегда смотрит держава, особенно на того, который только-только начинает возвращать некогда потерянное. Как лорды, рыцари и простонародье смогут доверять государю, что с самого порога показывает презрение к собственному обещанию? После паузы Таргариен добавил: «И, к тому же, я был уверен в своем чемпионе, но как им оказался этот Блэкфайр? Неужели никого другого не нашлось? Он вызвался самым первым, и был особенно красноречив, а мне уже доводилось видеть его раньше на поединке. А еще ты бы немного и потерял, найди этот ублюдок свою смерть от рук марочника», подумалось Арианне, но озвучивать свое предположение она не стала, только в очередной раз уяснила, насколько же умен, для мужчины, конечно же, ее супруг. А еще она вновь отметила, как же хорошо он умеет заботиться о ее теле. При всех ее многочисленных талантах, умениях и знаниях, сестричке Тиене все же не хватало силенок. Тут же умения и опыт совмещались с физической силой, и Арианна неизбежно начинала плыть в его руках. А уж какой от него шел настойчивый, крепкий драконий аромат. Может, сейчас Визирис по-прежнему любит сестру больше нее, но государь теперь к своей дарнийской супруге отнюдь неравнодушен. То ли еще будет. Поединок был довольно долгим и непростым. На него, не отрываясь, смотрели как со стен штормового предела, так и наши люди. Сир Алланд полагался на свой полуторный клинок и пару раз был близок к победе, но, в конечном счете, пал. Эйгону удалось его ослепить и нанести один, но смертельный удар. Через пару минут после того, как их костелян погиб, осажденные открыли нам ворота и бросили оружие. И что стало с жителями замка? Никого из баратионов там, ожидаемо, не нашлось. Слуги, стража, гарнизонные немногие беженцы после смерти сира Алланда поспешили преклониться. «У меня нет вражды к этим людям, и они вполне заслуживают шанса заслужить помилование. Сир Алланда я велел захоронить в септе замка, в знак уважения к его отваге, доблести и верности, пусть и ошибочной. Нам незачем воевать с мертвыми. А как быть с Блэкфайром? Он-то ведь выжил в бою», произнесла Дарника, борясь с желанием прикрыть глаза, «и наверняка что-то потребует». Визирис посмотрел на нее так, словно она была несмышленым ребенком. «Как-как, плох король, что не награждает за верную службу. Эйгон получил от меня право выбрать личный герб, золотой кубок и командование сотней гвардейцев. Когда же мы победим, ему достанутся все владения Коннингтонов. Но если он продолжит служить так же верно и достойно, как теперь, я верну ему то, что осталось от старинного замка его рода в королевских землях, и дам достаточно золота, чтобы привести все в порядок. Но погоди, не без труда произнесла Арианна, Грифонье гнездо и те заброшенные руины находятся в двух разных королевствах. Как он будет ими управлять? Это ведь, кто сказал, что они будут находиться в двух разных королевствах? Переспросил Визирис, и в его голосе она услышала легкие, едва заметные нотки иронии. О чем ты? С искренним недоумением спросила женщина. Он ведь не мог говорить о том, чтобы перевести куда-либо штормовой предел. Я вернулся домой, Арианна, не для того, чтобы мои правнуки или праправнуки вновь все потеряли. Восстание Роберта и его победа – не только цепь проклятых случайностей. Предки допустили немало ошибок в управлении державой, и поэтому оказались беззащитны перед предателями из великих домов. Судьба моих отца и брата здесь показательна. Моя династия никогда больше не должна оказаться заложницей в чужих руках. Дом Таргариенов должен стать гораздо большей силой, чем когда-либо был. И сила эта должна быть основана не только на драконах. Что же ты для этого намерен сделать? Пока что я намереваюсь победить. И, надеюсь, как можно скорее. Конкретные планы грядущих перемен подождут. Сперва нужно одержать вверх над ряжеными и настоящими оленями. И уже затем придет время думать, что делать с остальными. Ей хотелось еще что-то сказать, а да, в очередной раз напомнить мужу историю его дома с Блэкфайрами. Припомнить, что демон-претендент тоже водил войска царственного брата на бои и сражения, стремясь собрать вокруг себя всех глупцов, гордецов и словолюбцев державы. Но разум изменял королеве под неустанным, одновременно ласковым и сильным, напором рук супруга. Блаженство подступало все ближе и ближе. Ей было не до разговоров о шлюшьих лже-драконах или далеких намерениях мужа, благо у нее все еще оставался важный вопрос. «Ты скоро улетишь назад, завтра на рассвете», был дан ответ. «А что, у меня есть просьба?» Она подняла на мужа глаза и постаралась звучать как можно искреннее. «Прошу, разреши мне выписать сюда кузин, хотя бы одну тиену. Мне будет так скучно на этой загаженной чайками Андальской скале, одной и одинокой. А тиена поможет мне перенести эту ссылку, перетерпеть здешнюю еду и нравы». Ответ последовал скоро. «Нет, Арианна, твоим кузинам здесь нет места, ни всем трем, ни какой-либо одной. Они останутся в Дорне, а ты останешься здесь. Вы, возможно, увидитесь после нашей победы, не раньше». Крушение надежд было настолько полным и внезапным, что Арианна даже слегка растерялась. «Но, Визирис, я не, никаких но. Понимаю, что ты с ними близка, ты с ними дружна, ты им веришь», — говорил король. «Но вот я им не доверяю нисколько, и людей, которым я не доверяю, не будет около моей беременной жены. Они никогда не сделают ничего дурного ни мне, ни моему ребенку. И это было чистой правдой. А твоей сестры и так рядом не будет. Да и запретили змейкам что-либо с ней делать, что мой отец, что их. Есть и еще одна причина, почему тебе лучше с ними не видеться. Ты, Арианна, теперь не столько будущая правящая принцесса Дорна, сколько королева семи королевств, всех от стены до солнечного копья, и подавляющее большинство жителей этой огромной державы, не дорнейцы, а те самые эндалы, на чьи нравы и привычки ты излишне громогласно жалуешься. Они будут внимательно смотреть на тебя, и будут оценивать каждый твой поступок. И что с того? Дейрон добрый по малодушию позволил своей обожаемой Мире окружить себя одними дорнейцами. Певцы, стража, фрейлины, септоны, мистеры да даже горничные королевы были почти что исключительно из ее родных краев. Ты и сама знаешь, к чему это привело. Тебе, Арианна, надо переучиваться, измениться. В тебе не должны видеть чужеземку, и ты не должна выпячивать свое происхождение. Тебе предстоит стать королевой всего Вестероса, а не одной из его частей. И, в присутствии знакомых, родных и близких, тебе этого не добиться. Но у тебя есть драконы. С самым искренним удивлением воскликнула Арианна. Пусть кто-то попробует что-то сказать против тебя и твоей семьи. Драконы, причем не чета моим, были у Мигора, были у Эйгона II, были у Рейнеры, и закончили они плохо, парировал Таргариен. Я не намереваюсь злить и провоцировать подданных, когда это не имеет никакого смысла. Не только у них есть обязанности по отношению к государю и его семье, знаешь ли, и, пока мы с Дейнерис воюем, ты уж постарайся привыкнуть к новой жизни. Она не лишена своих преимуществ и удобств. Голос Визириса давал понять, что никаких дальнейших перебранок он не потерпит. Принятое решение окончательно и пересмотру не подлежит. Но прежде чем женщина успела обдумать все последствия подобной жесткой отповеди, муж заговорил вновь. «Возможно, — хмыкнул ее супруг, меняя гнев на милость, — тебе сейчас это нелегко понять. Соглашусь, не для супружеского ложа подобные разговоры. Эту беседу, Арианна, мы продолжим завтра с утра. Тогда я тебе объясню все еще раз, подробно и обстоятельно, так, чтобы не осталось никаких вопросов. От того, что мы лишний час поговорим, никакой беды не будет». А сейчас, вместо ответа Таргариен поспешил лечь рядом с Арианной и требовательно, страстно поцеловать ту прямиком в ее губы. Королева немедленно ответила, поспешив заключить мужа в тесные объятия. Как долго она этого ждала, у них впереди была прекрасная ночь. Акт 3, глава 40, война на юге. Эйлинор Долиннис, ей довелось услышать немало песен о ратных подвигах, доблестных героях и презренных трусах, от студеного до летнего, от узкого до дотракийского морей наемники, воины и другие искатели звонкой монеты старательно прославляют свое ремесло, превозносят самих себя и унижают многочисленных врагов, от верного клинка до охочей бабенки, от крепкой дружбы до подлого предательства. Казалось, что все успело обрасти песнями разной степени паршивости. И, тем не менее, была одна сторона избранного ею ремесла, о которой не то что песни петь, но и разговоры вести о ней было не принято. Именно ее Эйлинор Долиннис наблюдала перед собой. «Пусть повисят до следующего утра», — огласила дева от меча свое решение. «Я хочу, чтобы каждый вшивый пехотинец мог полюбоваться ими, а обоз пусть закопает их рядом. Пришедшие не воевать за правое дело, а поживиться за счет подданных своего короля заслуживают только воровской участи и никакой иной. А посмотреть было на что. Ветви деревьев украшали с пару десятков повешенных мужчин, к чьим рукам были привязаны щиты, яркие, замысловатые гербы, на которых перечеркивали черные полосы позора. Еще пару дней тому назад их владельцы были гордыми дарнийскими рыцарями, обладателями знатных имен, земель и дорогого оружия. Они были объектами зависти множества ратников и рыцарей попроще, наверняка обладали честолюбивыми амбициями, были уверены, что вернутся из похода живыми, здоровыми, богатыми и обласканными новым государем. До сего дня. Этим утром Долиннис донесли, что передовой отряд под командованием сира Арина Сында занял торговый вишневый городок, оказавшийся на пути следования войска. Однако хорошая новость быстро омрачилась тем, что дарнийцы в привычной для себя манере не стали сдерживать свои порывы и устроили в городе вакханалию. Рыцари-бастарды из пекла грабили, убивали и насиловали, ведя себя так, будто они измывались не над будущими подданными своего же монарха, а резвились в чуждом, дикарском краю. Отправленные Эйлинор по горячим следам лазутчики насчитали под 1000 убитых, еще больше раненых и изнасилованных, десятки сожженных домов, а уж учиненный на винодельнях городка разгром заставил бы всех пропоить державы слечь в постель с ударом. Даже дева от меча, привычная к войне и всем ее последствиям с малых лет, не смогла остаться равнодушной, посетив город и оценив масштабы разорения. По приказу Эйлинор, всех командиров и наиболее отличившихся участников побоища арестовали, заковали и привели к ней. Суд она, по примеру Визириса, вершила прямиком перед голодной Санарис, напоминая, чью власть она здесь представляет. Тем не менее, некоторые лорды в войске посмели спорить и перед оскаленной пастью белого зверя. Долиннис тогда едва не сплюнула от досады. Совсем ее разбаловал Визирис с его вышколенными, приученными к повиновению гвардейцами и волонтийскими легионерами. Тут же каждый хозяин очередного мелкого клоповника считал себя вправе высказывать свое, вне всякого сомнения, значимое, достойное и аргументированное мнение, из-за чего разбирательство затянулось аж до самого вечера. К тому же, было очевидно, что несмотря на ее статус драконьей всадницы, авторитет Эйлинор среди дарнийцев был не столь велик, чтобы исключить любое инакомыслие. Смели бы они так своевольничать перед лицом Визириса, чья репутация говорила сама за себя, или перед Виемондом, который бы уже давно казнил половину пустынных лордов за неповиновение. Они, наверняка, полагали, что смогут переубедить драконью шлюху, если выступит одновременно и громогласно. И, конечно же, у этой публики все сводилось к старому недоброму, зато вечному правилу. Победитель получает все, а проигравший может об этом поплакать где-нибудь в канаве. Что с того, что горожане и крестьяне ни в чем не виновны? Они виновны уже тем, что Сынду и его людям захотелось утолить свою жажду крови и наживы. Чем дольше она слушала защитников, тем меньше у нее оставалось сомнений. Дай она дарнийцами волю, они обвиняемым тотчас все грехи отпустят. И тогда с какими-либо надеждами сделать ее войско управляемым придется распрощаться. Вишневый городок был отнюдь не первым примером подобного поведения со стороны ее воинов, но он стал самым громким, показательным и ярким. Неудивительно, что пришло осознание: или действовать сейчас, или расписаться в своей слабости и непригодности. Потому Эйлинор оборвала мучительно долгую речь лорда Виля в защиту виновных на полуслове и поспешила огласить свое решение. Позорная казнь через повешение с лишением рыцарского титула для всех. К ее искреннему удивлению, молчавший большую часть суда принц Берин поддержал ее приговор. Подобное поведение того, в ком приговоренные явно надеялись обрести защитника, не могло не поразить и не парализовать волю к сопротивлению. Теперь приговор был не просто озвучен, но еще и поддержан, и вскоре приведен в исполнение. Ни просьбы, ни мольбы, ни покаяния, ни проклятия никому из них не помогли. Эйлинор наблюдала всю казнь от начала и до конца, не обращая внимания на последние, отчаянные попытки сира Рина и компании выбраться из петли. Эйлинор помнила, что точно так же поступал Визирис. Еще давно, во время их скитаний по спорным землям, он жестокостью лечил жестокость, суровостью держал в узде наемный сброд, безжалостно превращая его в эффективное, слаженное войско. И, в том числе, Таргариен практиковал и публичные, показательные казни. Не делал исключений он даже для проверенных ветеранов. Поэтому Далин не знала, что ее любовник поступил бы так же на ее месте, но восстановленная справедливость, вновь утвержденная власть не принесли никакого удовольствия. Эйлинор покинула рощу и верхом вернулась в лагерь, отыскивая ленивых патрульных или слепых дозорных, и никого не находя. Никто не хотел становиться новой жертвой, и дарнийцы старались ничем не спровоцировать ее гнев. Даже дикари, спустившиеся с горы и выбравшиеся из пустынь, вели себя тихо и смирно, помня о печальной участи своих соплеменников. Что ж, это было приятным сюрпризом, но она была уверена, что эффекта устрашения надолго не хватит. Для постороннего глаза все дарнийцы были похожи, и Эйлинор поначалу попала в плен этой иллюзии. Однако теперь, за луны, проведенные вместе с ними, она поняла, что весь Дорн делится невидимой и неосязаемой границей на две столь непохожие друг на друга части. Первую группу представляли Мартилы, Айронвуды, Дейны и те лорды, что жили поближе к морскому побережью. То были знакомые ей вестеросцы, разве что более смуглые, с вольными нравами и более эмоциональные, и, несмотря на весь свой гонор, они впитали очень многое от культуры и привычек своих соседей с севера. С ними было куда проще вести дела, чем с жителями высоких гор и жарких пустынь. А вот фаулеры, вилли, уллеры и им подобные явно жалели, что они родились недотракийскими конитрахами, и всячески пытались им подражать. Набеги, грабежи, изнасилования, попытки прикрыть бессмысленные и кровавые преступления интересами сборов урожая и провианта. Эти, в отличие от своих более приличных собратьев, понимали только грубую силу и звериную жестокость. Потому Далиннисы пошла на эту показательную порку, желая любой ценой принудить этих полудикарей к порядку. Наконец, показалась ее палатка. Оруженосцы увели ее лошадь прочь, и Далиннис, наконец, уединилась. Ей было о чем подумать. Вот почему с этими уродами приходится обходиться настолько круто. Умом Эйлинор все понимала. И непростую историю взаимоотношений между соседями, и желание молодых самоутвердиться, и то, что многим по душе охотиться за слабыми и беззащитными. Но не просто казнить своих людей, пусть те того и заслуживали. Тем более, что теперь она сознательно подняла ставки. Или она заставит дарнийцев себя уважать, или останется с отрядом гвардейцев и драконом посреди враждебного войска. Женщина отложила в сторону верный валерийский клинок. Полностью переодеваться еще рано. Наверняка появится какой-нибудь уж больно смелый проситель. Да и сна не было ни в одном глазу. Несмотря на всю пережитую за день усталость, несмотря на споры, полет на Санарис, езду на лошади, Эйлинор поспешила ко столу, где услужливые мальчишки загодя разложили карту простора. Вновь уже, наверное, в тысячный раз, она рассматривала этот край полей, лесов, рек и бесконечных поселений, уже успев за это время выучить на зубок все маломальски значимые поселения, нанесенные на это полотно. Юг Вестероса был настолько поразительно не похож на знакомые ей земли Иссоса. Множество замков, зачастую неплохо укрепленных, плодородные и обжитые земли, ухоженные сады, огороды и луга, и все это ей предстояло покорить во имя Визириса, третьего своего имени, тем или иным способом. Признаюсь, сегодня вечером я не слышал в лагере ни одной шутки про вас, миледи, вашу драконицу или ваши прелести. Раздался голос позади нее, и последнее, конечно, особенно поразило меня. Эйлинор уже успела привыкнуть к манерам, привычкам и словам своего ближайшего помощника. Неоспариваемое положение негласного лидера, горячо любимого в войске, и кровное родство с принцем Дараном давало Аберину естественные привилегии, не учитывать которые было бы глупостью. Да и она сама хотела с ним переговорить перед тем, как попытаться заснуть. В конце концов, только один человек в этом проклятом сборище неотесанных мужиков может дать ей честные ответы, какими бы неприятными они ни были. Зато наверняка слышали множество самых разнообразных проклятий, поинтересовалась Галиннис, довольная тем, что явился именно тот из дарнийцев, которого еще можно было терпеть. Да вот нет, что самое-то интересное, развеял ее худшую догадку принц Аберин. Мои люди, столь говорливые и крикливые, сейчас хранят несвойственное им молчание. О том, чтобы кто-то принялся вас проклинать, я ничего не слышал. Я не ожидал от вас столь уверенной поддержки, призналась Эйлинор. Младший брат дарнийского принца казался ей человеком, крайне опасным и лживым для врагов, но вполне откровенным с союзниками. Была уверена, что вы встанете на защиту соплеменников. Мы пришли сюда не септ трахать и не опустошать запасы местных виноделин, пожал плечами Аберин. Молодые жеребцы, к сожалению, частенько об этом забывают. Приходится им напоминать, даже если ценой этому будет небольшое кровопускание. В цитадели меня учили, что дурную кровь лучше выпустить самому, пока она не отравила все тело. Женщина подняла взгляд на дарнийца, дав понять, что ему стоит выражаться как можно проще и прямолинейнее. Сегодня у нее не было ни времени, ни настроения для упражнений в красноречии. Всему свое время, миледи. И я, в отличие от многих наших друзей, прекрасно понимаю, что веселиться и отдыхать нам еще очень рано. Вновь взглянув на карту, Далиннис не сдержала тяжелого вздоха, ведь собеседник был прав. Это визирис за одну луну умудрился очистить целое королевство от сил сразу двух узурпаторов. Эта Дейнерис взяла под контроль Черноводный залив, заключила выгодный союз с Виларионами и вернула родовое гнездо Таргариенов его законным хозяевам. Ее же поход оставлял желать много лучшего, и перспектив к скорой положительной перемене она на горизонте не видела. Горные перевалы, которые Эйлинор полагала одним из главных препятствий в начале планируемой кампании, на деле толком не охранялись. Ланнистеры не успели прикрыть их значимыми силами, отчаянно пытаясь поспеть с захватом штормовых земель. Ее войско пересекло Красные горы без значительных затруднений, и на этом список хороших новостей закончился. Простор оказался поистине просторным, землей десятков городов, сотен крепостей и тысяч фамилий, где войску отнюдь не так просто продвигаться, пусть с небес за ним и взирает дракон. И везде их ждали лорды, рыцари, градоначальники, старосты, купцы, каждый из которых норовил то урвать кусок побольше, то утаить свое добро, а то и оказать сопротивление. Здешние жители, мягко говоря, не очень любили своих южных соседей и отнюдь не торопились им покориться. Не было веры даже тем, кто все же согласился преклонить колени, тогда как хватало и тех, кто был готов помереть с мечом, копьем или вилами в руках. Этих людей не волновало, чья задница будет греть железный трон. Они видели ненавистных дарнийцев и хватались за оружие, имея на это, к сожалению, достойные причины. Враги уклонялись от какого-либо значимого, масштабного боя. Они старались бить из теней, отыскивать отставших и, наоборот, оторвавшихся вперед и убивать их. Кое-где уже горели поля и посевы. Порой им удавалось наносить войску, которое ввиду трудностей с логистикой было вынуждено разделиться на множество меньших, марширующих по отдельности отрядов, болезненные уколы. Пару недель тому назад в лагере вовсе пытались проникнуть подосланные тиреллами убийцы, которые хотели добраться до нее самой. Они прекрасно знали о силе дракона и желали избавиться от наездницы, понимая, что она уязвима, пока находится на земле. Некоторые из взятых замков могли похвастаться скорпионами и баллистами, установленными на башнях. Далеко не везде гарнизон решался их применить при появлении Сонарис, но этот знак был тревожным. Чем дальше, чем больше времени пройдет, чем крупнее и значимее будут оплоты врагов, тем выше шанс, что кто-нибудь рано или поздно сумеет зацепить ее с Сонарис. Неспроста ведь Визирис ей все уши прожужжал историями о том, как погибали драконьи всадники прошлого. Некоторое время назад до них дошли было благие известия. Лорд Лейтон Хайтауэр поднял над высокой башней знамя с трехглавым драконом и объявил о своей верности Визирису, третьему своего имени. Более того, владыка Староместа призвал все южное рыцарство последовать его примеру, избавиться от предателей Тиреллов и примкнуть к законному государю. Некоторые лорды в войске поспешили отпраздновать победу, полагая, что теперь им на помощь придут внушительные силы второго по могуществу дома Простора, что совместно они навяжут Тиреллам решающее сражение. Однако ничего не произошло. Лейтон и его союзники находились на другом конце Простора, и Эленор ничего не слышала о столкновениях между Тиреллами и Хайтауэрами. Более того, по слухам и донесениям, войско Горлана Тирелла спокойно ушло из-под ясноводной крепости, никем не преследуемое. В самом ли деле лорд Лейтон перешел на их сторону и просто занят сбором сил и средств, или это попытка подыграть всем и сразу, дабы в любом случае остаться при своем? То ли Фаулер, то ли Аллерион предлагали ей отправиться в Староместь на переговоры и прояснить положение, но Делиннис в самых резких выражениях отказалась от этой идеи. Во-первых, она никогда не была умелым дипломатом. Во-вторых, ей не хотелось оставить войско и вернуться к банде убийц, насильников и разбойников. В-третьих, не было никаких гарантий, что она с этих переговоров вообще вернется живой или, того хуже, не окажется заложницей в руках врага. С Хайтауэрами еще будет время разобраться, пока надо думать о более срочных делах. «Завтра я соберу военный совет», — произнесла женщина, — «и на нем я сообщу остальным то, что скажу вам здесь и сейчас. Кажется, вы уже приняли решение. Зачем же вы интересуетесь моим мнением?» В голосе Мартилла послышалось искреннее любопытство. «Мне нравится слушать свой голос», — съязвила дева от меча, и, к тому же, никому еще не мешало услышать чужое мнение. Аберин приблизился ко столу и внимательно посмотрел на воительницу. Пришло время ей озвучить свои намерения. «Нам надо идти на Эшфорд», — начала говорить драконья всадница, легко и уверенно найдя нужную точку на карте королевства. «Это крупный город, прежде не тронутый войной, где мы найдем и припасы, и переправу через зыбкую реку. Затем, продвигаясь на север и на запад, мы выйдем к Мандеру и отрежем Хайгарден от королевской гавани, не дадим Тиреллам объединить силы с Ланнистерами, перекрыв главный путь следования вдоль реки. Им придется перемещаться по дороге Рос, чтобы выйти ко столице, или выйти из Хайгардена», — договорил Красный Змей мысль за нее, — «и столкнуться с нами в чистом поле. Но этого не будет, миледи. Тиреллы будут всячески избегать сражения лоб в лоб. После разгромного поражения Ланнистеров в штормовых землях наши враги не повторят своей оплошности и будут всеми силами избегать больших битв. Будут пытаться бить наши армии по частям и добраться до драконьих всадников. Откуда такая уверенность? Войсками Тиреллов командует не ваш знакомый колченогий калека, о чьем остром уме вы мне все уши прожужжали. Он-то войска никуда не поведет», — возразил Дарниец, — «но сир Горлан знает, кто из его братьев самый умный. А Уиллас хорошо помнит историю родного королевства и своей семьи, и он никогда не позволит родичам повторить ошибку гардинеров. К тому же, Тиреллам все еще надо учитывать набеги пиратов с моря и мятеж хайтауэров. Боги одни знают, на что решится хозяин Староместа, когда рядом не останется серьезных врагов, способных дать достойный отпор. Наконец, на лугах и холмах, под светом солнца, они потеряют все свои преимущества. Их шансы отнюдь не в честном бою», — сказал он куда более серьезным тоном. «Да, принц Аберин, вы правы. Санарис играла огромную роль в походе. Без ее участия дарнейское войско едва бы добилось даже своих скромных успехов. Однако Тиреллы тоже знали об этом, и они не торопились подставляться под ее пламя. Они не желали ставить под угрозу все свое положение и идти на битву, а принудить их к ней союзники Таргариенов пока не могли. Но я предвижу, что у многих лордов, Делиннис разве что не сплюнула, выговорив последнее слово, появится возражение, и к ним надо заранее подготовиться. Неужели?» В голосе дарнейца послышалась легкая, но, в общем, безобидная насмешка. «Вы думаете, что после сегодняшнего представления кто-то посмеет спорить? Не будет только снисходительного тона, который вы, принц, еще можете себе позволить. А вот возражения еще как найдутся. Что же вы ожидаете услышать? Говорите, миледи, а я отвечу. В самом ли деле вы хорошо узнали своих воинов? Харминуллер предложит разделиться, начало строить предположение женщина, и повторить на юге Простора то, что на севере сделали Ланнистеры. Пограбить, порезать, пожечь, показать все, на что способна легкая конница Дорна. Он скажет, что таким способом мы заставим Тиреллов и остальных показаться на поле боя, где им и придет конец. Хармин, большой любитель гасить пламя хворостом, да, и знает, что покойному Тайвину удалось разделить огромное вражеское войско именно таким способом. Аберин явно позволил себе увлечься разговором. Вот только нас меньше, наши отдельные отряды на густонаселенной чужой для них земле могут сами оказаться легкой добычей, Далинниз вздохнула, вновь рассматривая карту простора, и тогда мы растворимся в этом огромном королевстве. Это не говоря уже о других последствиях такого плана. Ей не надо было проговаривать до конца очевидную мысль. Если то, что творилось в Вишневом городке, станет обыденностью, то верность жителей простора Железному трону и драконами будет не перебить. Война затянется, о каких-либо надеждах на перебежчиков и волну предательств можно будет забыть. Тогда как на носу зима, судя по всему, долгая и суровая, и контроль над плодородными землями и припасами как никогда важен. Это королевство не должно превратиться в выжженную огнем пустыню. Не говоря уже о том, что все естество женщины бунтовало против согласия с такими кровопийцами, как Уллеры. Андерс Иронвуд тоже будет говорить. Переменила тему Далинниз. Этот наверняка захочет отправиться на встречу Хайтауэрам, объединиться с хозяевами староместа под Хайгардином и либо навязать Тиреллам решающий бой, либо повторить историю падения Гискарской империи в миниатюре. Крупнейший город Юга даст нам людей, еду, снаряжение. Знамена и золото староместа посеют раздор в стане Баратионов. Наконец, Тиреллам придется решаться на отчаянные меры. А я-то думал, улыбнулся воительнице Мартилл, что именно это решение наших бед вы и предложите. Тогда ответьте мне на вопрос, принц Аберин. Почему же я его не предлагаю? А я отвечу, хорошо ли вы узнали свою предводительницу? Вернула ему шпильку дева от меча. Вы не верите ни единому слову лорда Лейтона, нашего якобы союзника. Дарниец произнес это едва ли не по слогам. И это правильно. Вы считаете змеями Уллеров, но Хайтауэр заставит вас и обитателей пекла полюбить. Мне доводилось немало слышать о нынешнем хозяине высокой башни, и ничего из услышанного я не могу назвать приятным. В семи королевствах, конечно, хватает подлецов, но вот умных и коварных подлецов среди них не столь много, и он как раз относится именно к ним. Человек, с легкостью бросающий на произвол судьбы родную кровь и спокойно торгующий своей верностью, способен на любую подлость, в том числе, и на убийство или пленение посла. Рисковать собой или вами я не стану, а разговаривать с кем-то из наших баранов он явно не захочет. Но ведь это не все, миледи, ухмыльнувшись, ответил принц. Есть у вас и другие соображения? Да, она испытующе посмотрела на принца. Тут все еще проще. Вопрос пути. Снова попал в точку ее поздний гость. Хайтауэры дали понять, что к нам они сами не пойдут, иначе бы их люди уже давно были на марше. Нам же идти к ним придется через самое сердце владений Тиреллов, рядом с Хайгардином, сквозь множество замков и городов. Что останется от нашего войска к концу пути? Несколько тысяч уставших человек и один дракон, которому далеко до его великих предков. И, вспоминая ненадежность лорда Лейтона, рисковать можно было бы, будь у нас достойный союзник, действительно готовый оказать помощь. Подвела итог воительница. Но мы не можем ставить на кон все войско, гоняясь за миражами. Надеюсь, остальные это тоже поймут. Лорд Андер с этим ответом останется доволен. Подвел черту Дарниец. Он, человек весьма разумный и осторожный. И, как бы его ни манил маяк на вершине высокой башни, он не пойдет за ним в ловушку. Теперь Далинниз позволила себе улыбку. Приятно было иметь дело с человеком, понимавшим ее и логику, стоявшую за ее решениями. Она сперва опасалась, что ей придется иметь дело с человеком, полностью лишенным понимания военного дела и, при этом, переполненным личной ненавистью. В одном из двух предположений она, к счастью, ошиблась. Злобный и глупый человек создает проблемы себе и своим союзникам. Злобный и умный доставляет множество неприятностей врагам. Без Аберина ей было бы куда сложнее справляться со своенравными и полными самомнения дарнийскими лордами, да и в войне младший брат принца Дарана понимал лучше большинства из них. На его умение вести за собой людей можно было положиться, в его преданности не приходилось сомневаться, а уж его ненависть горела ярче солнца на гербе Мартиллов. Эшфорд, значит Эшфорд, согласился с ее планом Аберин. Крупных и хорошо защищенных замков мы на пути не встретим. Все будут городки и поселки, за них Тиреллы биться не смогут и не захотят. Большинство сдастся, как только ваша Санарис покажется на горизонте. С остальными мы справимся довольно легко, и, я надеюсь, мне больше не придется вешать стольких наших воинов за раз», — вздохнула Эленор. «Подобное должно оставаться редкостью. Думаю, до Эшфорда они урок будут помнить. В самом городе, конечно, придется туговато, но теперь, я полагаю, договорить принцу не дал появившийся у входа в палатку гонец. Стражи она велела допускать всех, кто спешит с новостями, и теперь она должна была уделить мальчишке внимание. Миледи, позвольте». Сходу начал тот без лишних церемоний, лишь слегка наклонив голову в качестве приветствия. «Что случилось?» — сходу задала вопрос Долиннис. «Неужели вечер станет еще хуже? Какие новости ей принес этот гонец?» Она вспомнила этого юношу, стоило ему сделать пару шагов вперед, давая разглядеть густые серебряные волосы, разделенные черной, как смоль, полосой. Один из младших дейнов, посланный ею на запад собирать все возможные слухи. Что произошло? Хейтауэры решили проснуться, тиреллы пришли в движение, какие-нибудь второстепенные лорды решили переметнуться. Очередной отряд фуражиров попался в ловушку, оказалось, все ее предположения были неверными. В просторе появилось новое святое воинство. Эленор и Аберин обменялись взглядами. Воительница была удивлена, а вот принц ухмыльнулся. «Это новость, Герольд, старее твоей матушки. Я ее слышал еще в Королевской гавани, когда посещал свадьбу котов и волчат с розочками». «Нет, мой принц», — Герольд Дейн возразил, ничуть не изменившимся голосом, «вы, должно быть, слышали только о сброде, который рядится в белое и пытается выжить посреди золы и дерьма. Но теперь они хватаются за мечи, копья и вилы, кто что может достать, и присягают на верность белому рыцарю, своему единому и признанному вожаку. То, что начиналось как попытка беженцев выжить, превращается в полноценное войско неподалеку от Медовой реки. Это не те самые религиозные фанатики, которые были головной болью первых Таргариенов». Долиннис отчаянно припоминала уроки древней истории от любовника. Да, и о них в Вестеросе никто не слышал со времен Джейхириса Миротворца. Прошло более 200 лет, чтоб их, подтвердил ее обрывочные знания Аберин. Что, неужели призраки решили вернуться в мир живых? Какие чудеса и диковинки нам еще предстоит повстречать? Грамкинов, уж этого не знаю, мой принц, пожал плечами Герольд, этот белый рыцарь, каков он из себя? Говорят, будто бы обычный южный рыцарь, разве что без герба, признает только белый цвет, и на людях никогда не снимает шлем полностью. Мы пытались узнать имя этого белого рыцаря, но остались только с десятком самых разных предположений. Самое популярное – Ланси Ланнистер. О том, что этот котенок заболел семибожием, говорили еще в столице. Но случилось это после того, как дорогие родичи бросили его на растерзание любимому королевскому псу, младшему Клигану. Аберин явно находился в замешательстве. Едва ли он станет плясать под их дудку теперь.